Глава 12. Отреагировал на предупреждение вполне адекватно. Заорал едва ли не на ухо Васильеву. «Петя, врубай защиту на полную катушку!» Мой телохранитель-водитель тут же начал действовать в соответствии с протоколом по защите охраняемого лица в случае возникновения опасности. Не стал задавать уточняющих вопросов. Долбанул кулачищем по красной кнопке активации защитного поля и надавил на педаль акселератора, чтобы как можно быстрее вывести нас подальше от опасного места. Тут же каравеллу окутала едва заметная глазу пелена магического силового поля, слегка размывающая вид за окнами, и скорость возросла. Однако выехать из гостиничной стоянки нам не было суждено, поскольку дорога на выезде оказалась заблокирована непонятно откуда взявшимися то ли каменными, то ли бетонными блоками. Жаль, что гражданским авто функционал магической левитации недоступен. Сейчас бы перепрыгнули кучу камней и, отъехав на безопасное расстояние, дождались полиции. Тревожный сигнал уже отправлен водителям куда нужно. И вот тут-то для нас с Васильевым начались ад и Израиль. Не помню, откуда в моем словарном арсенале появилось это забавное выражение. То есть в направлении каравеллы полетели боевые заклинания, и же с этим открыта стрельба из ручного кинетического оружия. Пётр попытался врубить заднюю передачу, но опять же, не тут-то было. В паре метров позади нас, неведомо откуда, нарисовалась еще одна куча каменных блоков. Ситуация, что называется, ни туды, ни сюды. Застряли. Служащие гостиницы наверняка заметили, что происходит на подведомственной им территории, и в свою очередь связались с полицейскими. Теперь для нас актуален лишь один вопрос. Успеют ли стражи порядка добраться сюда до того, как разрядится магический кристалл, обеспечивающий работу защитного поля? Или нас банально сожгут вместе с машиной? В то, что нападающие настроены крайне решительно, ни у меня, ни у моего телохранителя нет ни малейших сомнений. «Долго не продержимся, ваше сиятельство!» – обрадовал Петя. «Слишком активно атакуют! Там от них нехилых стихийников полдюжины, а с ними стрелков человек 15. Хоть и не одаренные, но молотят по куполу так же изрядно». Тут мне в голову пришла интересная мысль. Сам был удивлен, что она не посетила тупую башку моего телохранителя. «Петь, а почему бы тебе не создать защитный водяной купол, как во время того призыва?» «Я уже думал над этим вопросом», — грустным голосом сказал Васильев, будто извинялся. «К сожалению, ваша милость, достаточное количество воды мне взять неоткуда. Шел бы дождь, ну или я был бы рангом чутка повыше, тогда другое дело. Я могу сконденсировать толику влаги из атмосферы, но в этом случае моих сил для поддержания защиты будет недостаточно. В тот раз для удержания изолирующего купола над прорвой я воспользовался ее же энергией, которой было жопой ешь. Ой, простите, ваша милость». «Мда. Прошу прощения за тупую башку. Не все так просто с этой водяной магией-шмагией». Я вспомнил, как лихо Васильев черпал воду из оки. Осмотрелся, вокруг ни речки, ни фонтана, ни даже лужиц. «Проклятые погодники! Когда реально нужен дождь, они тут ведра устраивают!» «Ничего, ничего, Петя! Я тоже готов материться! Так сколько в нашем распоряжении осталось времени?» «Минуты 3 продержимся, Александр Николаевич, а потом останется только бой принимать. Но боюсь, супротив этой банды нам не выстоять». И тут мне по башке будто моим же собственным молотом прилетело. В хорошем, разумеется, смысле. В крышу каравеллы вмонтирована парочка крупнокалиберных пулеметов на выдвижных турелях. А кто самый знатный артиллерист на борту? Правильно! Старший лейтенант ВКС Российской Федерации, ныне граф Российской империи Полубояринов Александр Николаевич. По мысли связи скомандовал нейросети. «Клэр, обеспечить полную интеграцию оператора со всеми имеющимися на борту боевыми системами!» А вслух сказал, обращаясь уже к Петру. «Сиди тихо, не дергайся. По моей команде отключишь магическую защиту». «Слушаюсь, ваш сиясь!» По-военному отрапортовал Васильев. Как только нейросеть через мой личный коммуникатор взяла под свой контроль управление турелями, над нашими головами раздался характерный звук сервисных механизмов, раздвигающих створки защитных панелей и выдвигающих на свет божий парочку стволов калибра 6 линий по местным войсковым стандартам или 15 и 24 мм по меркам моей родной реальности. Не перестаю удивляться способности своего, казалось бы, сугубо технологического импланта контактировать с абсолютно невероятными для моей реальности системами. Впрочем, сейчас не время заниматься изучением загадочных синергетических процессов. Спасение наших с Петром шкур – вот актуальная задача. Мгновение, и мое сознание слилось с грозным оружием. А этот фокус я уже проворачивал пару раз, в том числе на осколке, где погиб Альмансор Фатахович. Правда, без стрельбы, сугубо в познавательно-тренировочных целях. Даже предположить не мог, что так скоро пригодится. Ладно бы в дикой местности, но в Москве, в самом центре Российской империи, где, казалось бы, царит закон и порядок, тут уж форменный пердюмонокль получается. Иными словами, я в состоянии полного очешуения. Распараллелить сознание для специалиста, способного одновременно вести огонь из двух десятков бортовых корабельных орудий, труда не составило. Теперь я и парочка крупнокалиберных пулеметов – единое целое. Покрутил стволами на 360 градусов, зафиксировал положение всех ведущих огонь по автомобилю уродов и, не теряя времени, скомандовал. «Отключай защиту, Педро!» По какой-то непонятной для меня самого причине обратился к водителю на испанский манер. Похоже, все-таки слегка перенервничал. Стоило развеяться защитному полю, ад и Израиль начались для нападавших. Кусок металла весом 100 граммов, разогнанный до скорости 1,5 км/с, персональная магическая защита нападавших смогла удержать, но всего лишь один раз. Второе попадание пули гарантированно поражало бойца. Я не щадил врагов, особенно магов. Расстреливал, что называется, с гарантией фатального исхода. Если что, полицейские некроманты поднимут и допросят покойников, пока душа не отправилась в ад. Ну куда ж еще, не в рай же этим отморозкам. Еще одной моей задачей было не зацепить случайно никого из гражданских. Удивляюсь безалаберности людей, что моей родной, что этой реальности. Вместо того, чтобы грохнуться на землю и ждать, когда закончится стрельба, большая часть этих придурков пялится стоя на то, что происходит на стоянке гостиницы, фиксируя происходящее на свои коммуникаторы. Некоторые пытаются взгромоздиться повыше, как бы чего не пропустить. Форменный дурдом. Чтобы полностью уничтожить бант-группу, мне потребовалось немногим более секунды. За это время обе турели успели совершить по полному обороту вокруг собственной оси. При скорострельности примерно 3000 выстрелов в минуту первым подавлялась магическая защита нападавшего. Затем одним, максимум парой точных попаданий, гарантированно поражалась цель. Я умудрился такие не зацепить гражданских. Стрелял так, чтобы даже те пули, которые пробивали насквозь тела врагов, ненароком не попали в кого не нужно. После того, как ровный рокот пулеметов над нашими с Петром головами затих, мешавшие проезду каменные блоки тут же растворились в воздухе, будто их никогда и не существовало. Определенно, среди нападавших был адепт земной стихии, со смертью которого заклинание развеялось. Ну, или мне повезло попасть в артефакт, воздвигший материальное препятствие на пути следования моего авто, что менее правдоподобно. Из режима управления боевыми системами выходить не торопился, тщательно отслеживал окружающую обстановку. Вдруг где-нибудь еще засел сильный маг. Тут в салоне раздался восторженный возглас водителя. «Ахуй! Виноват, ваше сиятельство! Фарш! Форменный фарш!» Оно и верно. При попадании в не до конца развеянный щит пуля теряла часть энергии и начинала вращаться, как бог на душу положит. То есть работала в режиме мясорубки, превращая грудную клетку бедолаги или его конечность в фарш из костей и мяса. В головы не стрелял. Пусть некроманты с менталистами поковыряются в мозгах, может, чего интересное надыбают. Как оказалось, правильно сделал, что не потерял бдительности. Неожиданно в голове прозвучал голос Кларисы. «Внимание, на 11 часов левой турели». Перевел взгляд и увидел ранее незамеченный мною персонаж, участие в атаке раньше не принимавший. Теперь этот деятель держит в руках какую-то подозрительную хреновину, по внешнему виду напоминающую фонарь, и пытается навести ее на каравеллу. «Ах ты, падла!» Громко воскликнул я, наводя на вражину ствол и выдал очередь из 5 выстрелов. Хватило бы и 2, но уж очень мне не понравился фонарик в его руках. 3 пули превратили артефакт в хлам. Я опасался, что вырвавшаяся на волю энергия уничтожит стоящих неподалеку гражданских лиц. Но ничего страшного не случилось. Не успевшая структурироваться в магический конструкт мана, покинула разрушенный кристалл-накопитель и безобидным облачком, заметным даже обычным зрением, растворилась в окружающем пространстве. Тут и королевская рать подоспела. Не менее 10 полицейских автомобилей, сияя иллюминацией и оглушая народ громким резким звуком тревожных сигналов, практически одновременно прибыли на автостоянку перед гостиницей «Центральная». Вот теперь можно и расслабиться. Вышел из боевого режима и приказал Клэр выполнить деактивацию бортового вооружения. Сам же потянулся до хруста в костях и, обратившись к Васильеву, сказал: «Пойдем, Петя, пообщаемся со стражами правопорядка. Скорее всего, нас попытаются задержать до установления личностей. Ты молчи, сам с ними разберусь». И снова куча вооруженного народу направили на нас стволы своих огнестрелов, к тому же при активированной магической броне. Прям дежавю какое-то. Чуть более суток назад точно такое со мной происходило, но в другом месте. Да и буквально минуту назад в нас шмаляли безбожно. «Оружие на землю, руки над головой. При первой попытке применить магию стреляем на поражение». Раздался откуда-то из-за спин полицейских усиленный магией начальственный голос. Знали бы эти парни, что при желании я за пару секунд положил бы всех их, точно так же, как до этого положил группу нападавших бандитов, даже находясь вне автомобиля. Выпендриваться и качать права до поры до времени не стал. Выполнил требования полицейского начальника, вытянул в гору пустые руки. При этом ненароком засветил перстенек, удостоверявший мой дворянский статус. Подействовало. Из-за спин рядовых полицейских вышел какой-то высокий чин. Обведя взглядом поле битвы, точнее побоища, покачал головой то ли одобрительно, то ли не очень, и приказал своим бойцам убрать оружие. После чего обратил свой взор на меня и взмахом руки велел опустить вздернутые к небу конечности. «Если не ошибаюсь, Полубояринов Александр Николаевич?» «Так точно, господин полицейский. С кем имею честь разговаривать?» «Майор от жандармерии Герасимов Вениамин Иванович. Нам сообщили сотрудники гостиницы, что на ваш автомобиль совершено нападение группой вооруженных лиц при магической поддержке. Все верно?» «Абсолютно, господин майор. Где-то в 9:30 мы с моим водителем и телохранителем по совместительству отправились в геральдическую палату. Впрочем, зачем я все это вам рассказываю? Давайте поступим по-другому. Я передаю в ваше распоряжение все данные видеорегистратора моего авто, после чего отправляюсь по своим делам. В настоящий момент мне назначена встреча его превосходительством Колчиным Дмитрием Афанасьевичем. Прошу войти в мое положение. Сами понимаете, столь важные господа не любят, когда к ним опаздывают, хотя бы по причине уважительной. А уж подобную мелочь». Я пренебрежительным взглядом обвел разбросанные по приличной площади окровавленные тела своих несостоявшихся убийц. «И вовсе может не принять во внимание. Жди потом незнамо сколько приглашения в Кремль. Вы уж и без нас как-нибудь разберетесь». «Ну что же?» Заулыбался на мои слова о незначительности ситуации майор. «Сбрасывайте на мой коммуник данные вашего бортового регистратора и можете отправляться по своим делам. Впрочем, если у вас есть какие-то мысли по поводу произошедшего...» «Никаких, ваше высокоблагородие. Только вчера мы с Петром прибыли в Москву. Здесь никого не знаем, врагов завести не успели. Может, с кем перепутали? Каких-либо иных версий у вас нет?» «Сюда уже движется следственная группа. Надеюсь, к вечеру нам удастся что-то выяснить. Если что, я с вами выйду на связь. И еще, скорее всего, вам придется явиться к нам для дачи дополнительных показаний. Поэтому у меня к вам будет просьба пару дней не покидать столицу. Надеюсь, вас это не сильно обременит». «Ну что вы, Ни о каком обременении речи быть не может. Я постарался как можно правдоподобнее изобразить верноподданнические нотки в голосе. Вроде бы даже неплохо получилось. Сам себе удивляюсь. Всегда буду рад оказать услугу стражам правопорядка, и уезжать из Москвы в ближайшее время не собираюсь. Спустя пару минут Петр лихо выруливал в плотном потоке автомашин, стараясь наверстать упущенное время. Вообще-то, если даже мы опоздаем, то ненадолго. Я же тем временем занимался изучением сетевого контента. Догадайтесь, какая новость на данный момент была самой горячей? Ага, верно. Информация о попытке покушения на доселе никому неизвестного графа. Нет, не так. Даже не горячей, а раскаленной. Подобно только что пробудившемуся вулкану, извергнувшего потоки лавы и пепла. Сотни видеороликов, десятки тысяч репостов буквально наводнили сеть, затмив все прочие сообщения. Пока добирались до нужного места, посмотрел парочку репортажей с места события и ничего такого особенного не увидел. Хотя кое-что рассмотрел. В частности, момент появления каменных блоков на пути следования каравеллы был четко зафиксирован неведомым оператором. Также все, что за этим последовало, и, разумеется, наш разговор с майором Герасимовым. Благо, полицейским магам хватило ума окружить нас с Вениамином Ивановичем, отсекающим звуки куполом, к тому же искажающим мимику говорящего, чтобы какой вундеркинд не смог прочитать по губам, о чем мы вели беседу. Хочу заметить, что вовсе не праздное любопытство и нежелание в очередной раз полюбоваться делами рук своих подвигло меня на экстренный сетевой серфинг. Я пытался найти объяснение причинам нападения, но не могли же меня перепутать с каким-нибудь другим подлежащим устранению лицом. Судя по мерам, предпринятым нападавшим, охота велась именно на меня, и засада была тщательно подготовлена. Если бы у меня не было моей Кларисы, способной анализировать малейшие изменения окружающей обстановки, вообще-то даже думать не хочется, что со мной и Петром могло бы случиться. Жуть. Ну, все, успокоился. Подышал глубоко и вновь вернулся к анализу того бреда, который вывалили в сеть местные диванные аналитики. Тут и месть родственников соблазненной мной высокородной дамы. Интересно, когда бы я успел кого-то соблазнить? Кто-то утверждал, что я бастард самого государя-императора, еще нелепее. Прям по Гоголю, в той части, где досужие обыватели понапридумывали себе, что в их сраный городишко НН якобы сам Наполеон Бонапарт прибыл под личиной Чичикова. Впрочем, авторы парочки статей не поленились собрать скудные сетевые сведения обо мне. Дотошно все проанализировали и сделали однозначный вывод, что заказчик или заказчики покушения – кто-нибудь из моей нынешней родни. Определенно, после ухода из жизни Каринфского Квинта кто-то надеялся наложить лапу на его имущество. А тут нарисовался какой-то никому неведомый хрен с бугра и порушил чьи-то далеко идущие планы. Отсюда вывод, который сделал несостоявшийся наследник или группа таковых. Пока Александр Полубояринов не стал официальным владельцем движимого и недвижимого имущества некроманта, его следует устранить. Вот только непонятно, по какой причине устроили столь грандиозное шоу. Могли бы по-тихому яду в еду или питье плеснуть, или снайпера на крышу посадить. Все дешевле обошлось бы. Они же не в курсе, что любую попавшую в мой организм отраву тут же нейтрализуют нанороботы. А еще они не знают, что контроль за окружающим пространством осуществляет моя нейросеть в режиме нон-стоп. Оно, конечно, нападение организованной бандгруппы, гарантированная моя смерть. Но кто же мог подумать, что практически не владеющий магией парень способен учудить аж целую оборону в Аль-Тхалаки? Кто не в курсе, лет 200 назад к этой мирной аграрной планете подошла группа из 3 ванларских тяжелых рейдеров. Казалось бы, Ваальд-Халаки вместе со всем ее 100-миллионным населением обречена на полное уничтожение. Однако на беду рептилоидам обороной системы командовал полковник Симонов Геннадий Андреевич. Ему удалось с помощью десятка слабеньких орбитальных крепостей не просто отразить нападение превосходящих сил противника, но нанести фатальный ущерб всем 3 кораблям. А все благодаря качественной нейросети и богатому опыту, полученному во время службы в рядах ВКС Российской Федерации. Разумеется, ставить себя вровень с великим стратегом и тактиком было бы с моей стороны кощунством. Но как бы там ни было, от пары десятков профессионалов, умеющих держать в руках оружие и неплохо владеющих магией, мне удалось отбиться практически без потерь. Ну, все, не буду более тешить ЧСВ. И все-таки я не понимаю, для чего кому-то понадобилось устраивать форменный шурум-бурум в самом сердце Российской империи, при том, что мою ликвидацию можно было бы обставить менее феерично. Возможно, неведомый враг принял меня за весьма продвинутого чародея. Ну как же, Полубояринов вышел там, где склеил ласты целый архимаг. Делайте сами выводы. К тому же тот или те, кто заинтересован в моей ликвидации, весьма ограничены по времени. Вскоре я официально стану графом и законным владельцем всего движимого и недвижимого имущества. А кого назначу своим преемником на случай ухода из жизни, никто не знает. Может быть, еще одного такого же условного полубояриного. Короче, круг заинтересованных в моей смерти лиц приблизительно очерчен. По возвращении в поместье ознакомлюсь со списками родственничков и приму соответствующие меры. Если, конечно, полиция раньше меня не докопается до истины. В этом плане сильно опасаюсь, что заказчик принял все необходимые меры, чтобы остаться инкогнито. Так что на официальные следственные органы надежда небольшая. В этот момент каравелла, миновав Боровицкие ворота, въехала на территорию Кремля. В отличие от расхожего мнения, что государь-император и государыня-императрица буквально днюют и ночуют в кремлевской резиденции, их величества бывают здесь не так уж и часто, предпочитая проводить время либо в резиденции под Тверью на берегу Волги, либо в Ливадийском дворце. Так что столкнуться нос к носу с Георгием V мне не светит, да и желания особого не возникает, поскольку стараюсь придерживаться базового армейского принципа «подальше от начальства, поближе к кухне». Удивительно, но мой автомобиль не был остановлен для тщательного осмотра. Ответ на непонятную для меня ситуацию дал Петр. «Тут такие менталисты, ваша милость! Только замысли что-нибудь эдакое!» Он покрутил кистью руки. «Противоправное? Тут же спеленают и в застенки комиссии по госбезопасности определят. Там, разумеется, разберутся. Если, конечно, ты не виновен, выпустят. Но нервы промурыжат знатно». Интересный факт. Царь-пушка и царь-колокол тут так же, как в родной моей реальности, стоят на постаментах, как памятники вопиющей гигантомании и нерациональному подходу к расходованию дефицитных материалов. Когда проезжали мимо, аж чем-то родным повеяло, будто домой вернулся. Хоть в родной реальности воочию всего этого не видел, только в нейрофильмах. Геральдическая палата располагалась в одном из дворцов в северо-восточной части огороженного кирпичной стеной периметра. Выкрашенное в веселенький желтый цвет с зеленой крышей четырехэтажное здание в старинном стиле с пилястрами, молдингами, рустами, розетками и еще какими-то архитектурными элементами, названия которых мне неизвестны, поскольку, по большому счету, никогда данной темой не интересовался. Внутри здания царила деловая обстановка. Озадаченный важными делами народ носился туда-сюда, будто наскепидаренный. В приемной действительного статского советника, считай генерал-майора, меня вполне приветливо встретила симпатичная улыбчивая секретарша, примерно моего возраста. «Светлана Даниловна Апелесова», — представилась девушка. «Присаживайтесь, Александр Николаевич. Афанасьевич примет вас чуть позже». Я уселся в указанное кресло. «Чай? Кофе?» — предложила Светлана Даниловна. «Если можно, чашечку кофе, черный, крепкий, без сахара, и стакан воды». Только теперь я обратил внимание на неприятную сухость в горле. В самом скором времени, заботами секретарши, на столике рядом с моим креслом появилась чашка темного, будто деготь кофе, и бокал с водой приличного объема. Дождавшись, когда я утолю жажду, девушка поинтересовалась. «Как добрались, Александр Николаевич?» По хитроватому выражению на симпатичном личике несложно было догадаться, что информация о моих недавних приключениях успела достичь стен этого богоугодного заведения. «Нормально добрался», — нейтрально ответил я и принялся смаковать кофе. Видя мое нежелание вдаваться в подробности, девушка занялась сортировкой каких-то бумаг на своем рабочем столе и перестала обращать внимание на посетителя. Мне стали интересны ее манипуляции. В моей реальности бумага в делопроизводстве не используется больше 1000 лет, а тут, нате вам, очередной архаизм. Оно, конечно, если хорошенько вдуматься, такие понятия, как империя, аристократия, были упразднены в моем государстве 1500 лет назад, аккурат по прошествии 300 лет с момента восшествия на престол Михаила Федоровича. А тут Романовы правят вот уже более 1800 годков. Это ли не вопиющий нонсенс? Благо, политическая стагнация здесь невозможна, поскольку период правления каждого монарха ограничен 50 годами. За этим неукоснительно следит Сенат, учрежденный еще Петром I. По прошествии означенного срока правления, высший в государстве пост занимает самый достойный из сыновей императора, после тщательной проверки коллегией магов и с одобрением Сената. Нынешний государь, Георгий Николаевич, насколько мне известно, является сильным целителем. Кто-то скажет «фи, всего лишь целитель», и будет неправ. Между прочим, целительский дар – страшная сила. Если вдуматься, его обладатель способен как избавить болезного от хвори, так же легко отправить на тот свет практически здорового человека. Сгусток крови в мозг или сердечную мышцу, и никакая компетентная комиссия не установит причин инсульта или инфаркта. А государь-император, поговаривают, способен с помощью своего дара исцелять, понимай также, убивать, целые провинции, поскольку обладает внеранговым статусом, что-то между архимагом и просветленным. То есть сильнейший на данный момент специалист своего дела, и не только на Земле. Равного ему целителя не сыщется во всех прочих контролируемых землянами мирах. Мои размышления насчет внутриполитической ситуации в Российской империи были прерваны Клэр. «Александр, желаешь послушать, о чем в данный момент разговаривают хозяева кабинета? Между прочим, это напрямую касается тебя». «Разумеется, я пожелал. Жаль, получился монолог, поскольку голос второго абонента был для меня недоступен. Впрочем, о чем шел записанный нейросетью разговор, догадаться не составило труда». «Да вы понимаете, чего от меня требуете?» Голос Колчина узнал сразу, хоть и общались с ним всего раз и не очень продолжительное время. «Деньги? Я их честно отработал. Скинул вам всю имевшуюся на тот момент информацию. А то, что ваши неумехи не смогли справиться с каким-то малолетним щенком, не моя проблема». «Нет, нет и еще раз нет. Для КГБ мои былые заслуги – аргумент малоубедительный. Узнают, что я слил на сторону конфедеральную информацию, мне конец». «Я же сказал нет». «Все, Василий Захарович, на этом наш разговор закончен». «Ах, запись! Вот только не стоит меня шантажировать. У меня на вас куча компромата. Если что-то нехорошее со мной случится... Ну, вы сами понимаете, в чьи руки попадет мое посмертное послание. Так что у вас не будет возможности укрыться даже на самом дальнем осколке. Найдут со всеми вытекающими последствиями. Вы уж не сомневайтесь. Я вовсе не стращаю. Это для того, чтобы какие глупые мысли не возникли в головах моих... партнеров. Ну да, мы с вами друзья». Но требовать более того, что я уже для вас сделал, никак не соответствует понятию дружба. 500 000? Да хоть 10 или 100. Покойнику деньги ни к чему. К тому же, если этому полубояринову удалось устранить подосланных вами профессионалов, парнишка непрост, далеко не прост. Не сомневаюсь, что он, не задумываясь, сдаст меня в лапы КГБ, как только заподозрит что-то неладное. «А мне оно надо? Так что до свидания, господин Каримский Золотов. Встретимся, как обычно, в грядущий четверг за партийкой в преферанс. Вы мне еще не проиграли остаток своего долга. Хе-хе-хе». «Молодец, Клэр. Я тут следственные мероприятия планирую проводить, Круги заинтересованных лиц очерчиваю, а оно и вон как легко и просто получилось. Значит, мой недоброжелатель — Василий Захарович Каринский-Золотов. «Цены тебе нет, подруга!» — искренне похвалил Кларису. «Спасибо, босс. Стараюсь быть полезной по мере своих скромных возможностей». «Вот только не стоит прибедняться. Если сможешь, номерок абонента зафиксируй, чтобы когда потребуется вычислить его местоположение методами геолокации. Чувствую, этот гад не успокоится, пока не добьется своего. Так что, как любил говаривать полубояринов Анатолий Глебович, линкоры нужно плющить, пока они утюги». «Логично, ваше сиятельство», — согласилась со мной нейросеть. От себя неожиданно добавила. «На закон надейся, а сам не плашай. К тому же, нет человека, нет проблемы». «Здорово сказано. Никогда до этого не слышал». Но сообразив, что сморозил чепуху, поскольку более того, что хранится в моей голове, Клэр знать не может, добавил. «Ну, или забыл». Мое общение с нейросетью прервал приятный голос Светланы Даниловны. «Александр Николаевич, можете проследовать в кабинет. Дмитрий Афанасьевич вас ждет». Войдя в апартаменты одного из высших чиновников Геральдической палаты, осмотрелся. Кабинет как кабинет, без ненужной помпезности. Довольно скромно для чиновника такого ранга. Господин Колчин оказался моложавым мужчиной высокого роста неопределенного возраста, подтянут, в отличной физической форме. При моем появлении расплылся в широкой располагающей улыбке и, выйдя мне навстречу, пожал руку. После чего предложил сесть на удобный мягкий стул. Сам же вернулся на свое законное место. Если бы я не услышал его недавний разговор, мог бы принять все эти расшаркивания за чистую монету. Лицедей, однако, еще тот. Не в жизни подумаешь, что за маской достопочтенного гражданина скрывается форменный кусок собачьего дерьма. Ничего, я ведь тоже не лыком шит. И отомстить сумею достойно. Но пока делаю вид, что рад встрече, и ни о каких махинациях за моей спиной ни сном, ни духом. Не вдаваясь в подробности нашей встречи, скажу лишь, что она продлилась около часа. За это время мои имя и фамилия были официально вписаны в столбы бархатной книги дворянских родов Российской империи. Теперь я Каринский Полубояринов, официальный владетель всего движимого и недвижимого имущества древнего аристократического семейства греческого происхождения, родоначальник которого за особые заслуги перед Российской империей был пожалован в графское достоинство более 16 веков назад сыном Петра Великого Алексеем Петровичем. Всю эту информацию вывалил на мою голову Дмитрий Афанасьевич. По большому счету, процедура регистрации никаких преференций мне не давала, поскольку главным и неоспоримым доказательством моего высокого положения является магический перстень на моей руке. А еще вопрос о наследовании в случае моего преждевременного ухода из жизни завис в воздухе. Понятно, по какой причине. Ну нет у меня пока человека, которого я могу назвать своим преемником. Ну и ладно. Покидать этот бренный мир я не собираюсь еще очень долго, поэтому и нет нужды в официальном наследнике. Так и сказал генералу. Тот на мои слова лишь хмыкнул. Ну что же, в таком случае предлагаю оставить очередность, утвержденную Альмансором Фатаховичем. А кто, позвольте узнать, первый претендент? В принципе, я уже знаю ответ на этот вопрос, но все-таки захотелось получить официальное подтверждение. «Текс!» Чиновник сделал вид, что напряженно копается в виртуальных архивах своего ведомства, аж глазки закрыл от усердия. «Ага, вот оно!» Спустя минуту поисков воскликнул он. «Граф Золотов! Точнее, Василий Захарович Каринский Золотов!» На что я, стараясь не выдать своей радости, сказал самым равнодушным тоном. «Ну что же, пусть будет Золотов!» «Коль Альмансор Фатахович назначил его наследником, значит, человек достойный». Про себя же ухмыльнулся, поскольку долго коптить белый свет этому «достойному человеку» не позволю. Заодно постараюсь выяснить степень участия в покушении всех прочих членов рода. Я хоть по словам некроманта и обладаю даром универсала, то есть имею способности к развитию любого аспекта, но пока что с трудом представляю свои возможности. И вообще, с чего начинать развивать свой дар? Оно, конечно, книжной премудрости в моей башке хватает, но без серьезной подготовки под эгидой опытного преподавателя я ноль без палочки. Правильный выбор, ваше сиятельство. Василий Захарович – известная в России личность, магнат, не жалеет денег на благотворительность. Он еще долго распинался над достоинствами господина Золотова. Если не знать, чьими молитвами устроено нынешнее нападение на меня, так воистину чистейший души человек. Ладно, пусть временно побудет моим преемником. Заодно Дмитрий Афанасьевич получит свои 30 серебряников, или сколько ему там пообещал Золотов. Представил лицо Колчина в тот момент, когда тот будет распинаться перед своим подельником, какими неимоверными трудами ему удалось убедить меня сохранить прежнюю очередность наследования в роду Каринских. Однако при одной лишь мысли, что воспользоваться полученными деньгами в полной мере тот вряд ли успеет, на душе у меня теплело. Уж я-то смогу донести до сведения комиссаров госбезопасности, какие делишки проворачивает статский генерал под самым их носом. Насколько мне известно, мздоимство в Российской империи – тягчайшее преступление и карается отсылкой провинившихся на длительные сроки на не самые уютные осколки иной реальности, дабы те в поте лица добывали ценные минеральные и биологические ресурсы. А поскольку подобная добыча связана с высочайшим риском для жизни, из мест не столь отдаленных возвращаются редко. А еще чиновник попытался выведать у меня подробности недавнего покушения. Я же отбоярился, дескать, майор Герасимов в целях сохранения тайны следствия настоятельно не рекомендовал мне распространяться о произошедшем. Расстались с Дмитрием Афанасьевичем вполне довольные друг другом. Я из-за того, что ненароком получил всю необходимую для моей задумки отомстить организатору покушения информацию. Колчин же непременно загребет свой куш, замаскированный под выигрыш в преферанс. Все довольны, все смеются. Со Светланой Даниловной распрощался вполне тепло. Девушка милая, благожелательная, вряд ли в курсе махинаций своего босса. Мелькнувшее в моей голове желание пригласить ее отужинать в каком-нибудь престижном местечке тут же отмел по двум причинам. Во-первых, я еще не отошел от предыдущей весьма бурной ночи. Во-вторых, у меня появилась цель, так что в ближайшие дни мне будет не до женского пола. Петр Васильев, пока меня ждал, успел вздремнуть. Определенно, Софочка, как и моя Оленька, задала ему жару. «Ну что, выспался, герой-любовник?» Подковырнул водилу. «Все норм, ваше сиятельство!» Бодрым голосом отрапортовал бывший морпех. «Куда изволите направиться?» «А давай-ка махнем в коллегию магов. Мне хоть на сегодня и не назначено, но, надеюсь, примут мой отчет о гибели Альмансора Фатаховича. А потом и в гильдию охотников загляну. Если не выгорит отчитаться, хотя бы осмотрюсь, что там и как. Интересно же».